Вот и все, выйдя из боевого режима, сообщаю девушке, приседая перед узором, чтобы наполнить его своей маной. Это была очень опасная и страшная способность, сообщила Магесса, наблюдая за тем, как узор наливается темным багрянцем. Судя по голосу, она уже сомневалась, что идея сотрудничества была такой уж хорошей. Не могу ее винить, ведь, в отличие от меня, она внесенные изменения с одного взгляда понять не могла, а даже если бы могла, никто в здравом уме не станет чувствовать себя спокойно при заключении контракта с существом, способным в любой миг изменить текст этого контракта по щелчку пальцев. Так я и не говорил, что я беззубый агнец, извлекаю из-под пространственного кармана типовой договор с звездным духом. Обычно такую бумажку пишет лично маг звездных духов при участии нового духа, когда они обговаривают условия, и данная бумажка в дальнейшем является вполне серьезным образцом магического контракта. Но так как я магом звездных духов не был, мне приходилось готовить специальный пергамент и текст с магическим наполнением заранее, так сказать, в лабораторных условиях, да и вообще пришлось немного помучиться во время создания для Люси темного комплекта ключей и заготовки под короля духов. Но нет худа без добра, теперь в моем кармане валялась кучка рабочих прототипов, куда надо было только вписать имена сторон, после чего сей договор легко можно будет встроить в основной ритуал привязки, в обычном случае обеспечиваемый ключом. Вот, ознакомься, протягиваю девушке лист, это призрачный пергамент, так что любой дух, по идее, должен читать без проблем, независимо от родного языка. Если что-то не устроит, можно подправить, но это самый равноправный из имеющихся у меня вариантов. Что это? Приняв пергамент, опасливо спросила Медея. Это можно назвать приложением к контракту. Ритуал привязки обеспечивает существование якоря в материальном мире и создание связи для подпитки. У вас он еще дает командные заклинания через какой-то из внешних архивов, завязанных на веру и концепцию, но это я вырезал. Однако никаких обязанностей сторон сам факт привязки не устанавливает, предлагая мастеру и слуге работать на трех односторонних кнутах, нежелание слуги развоплощаться и его надежде тоже что-то получить от Грааля во время загадывания желания. А вот эта бумажка, как раз и есть обязанности сторон. Когда мы их согласуем и подпишем, данный договор станет частью общего ритуала привязки, обеспечивая обеим сторонам гарантии от превышения партнером полномочий. Ясно, девушка углубилась в чтение. Контракт действительно был типовый, так что ничего страшного для себя Медея там найти не могла. Все предельно честно. Я обеспечиваю полный соцпакет, включая питание, курорты по настроению и откачку с того света. Если ей вдруг критически не повезет, в обмен она служит, помогает, хранит тайны нанимателя, одним словом, ведет себя хорошо, пока я не начинаю требовать вещей, притящих ее чести и достоинству. В последнем случае, она может смело посылать меня лесом, и это никак не карается по контракту. Понятно, что любое условие всегда можно обойти, тем более записанное довольно краткими формулировками, но главное, что никаких элементов бескомпромиссного рабства и ультимативного майнд-контроля, лишающих свободы воли и не позволяющего разорвать договор, тут не было. Это, через пару минут подала голос волшебница, слишком хорошо выглядит. Что тебя смущает? Сложно поверить, что ты не оставил себе лазеек для гарантирования моей лояльности, честно признала кастер. А зачем, если мне понадобится раб, готовый выполнить любой мой приказ, я его просто создам. Там даже возиться с подавлением чужой воли не придется. Созданные существа с развитым разумом и без того почти всегда впадают в фанатичное обожание создателя и готовы хоть сами себе горло вскрыть, если ему это понадобится. Главное, ничего не напортачить в психике, делая существо заведомо здоровым, а дальше естественное стремление разума найти смысл жизни и причину для существования само все сделает. На этом стоят все религии, философии и социально ориентированные движения Вселенной. Миллиарды и триллионы разумных ежесекундно ищут способ убедить себя, что они нужны, и не просто так хватаясь руками и зубами за любую идею, которая достаточно убедительно им это доказывает, и совершая за эту идею такие вещи, которые никаким психам в голову не придут. Так что можешь себе представить степень лояльности существа, которое не просто надеется угадать, а точно знает, кем и зачем создано. Перед глазами так и встала счастливо улыбающаяся Рари, с ее вечной сумасшедшенкой абсолютного отсутствия сомнений в причине своей жизни. Даже не сомневайся, Никакие сломленные рабы тут и рядом не стояли, закончил мысль я. Теперь ты еще говоришь, что умеешь создавать жизнь, бесцветным голосом донеслось из-под капюшона. Разумную. Это проблема, с толикой настороженности вскинул бровь я. Надеюсь, я ее не сломал, было бы неудобно. Нет, что ты. Девушка провела свободной рукой по лицу, имея в виду вращательно-массирующие движения, из плеяды стимулирующих мыслительный процесс. Дочь богини Гекаты, я видела и не такое, прозвучало не очень уверенно. Может быть, дать тебе еще маны? Ты явно утомилась, не то чтобы я не понимал, почему она утомилась, но ее брешь в энергетике все-таки продолжала кровоточить так, что рамки приличия мной соблюдались. Да, то есть нет, не нужно, ведьма прекратила разминать лицо и на обратном движении скинула капюшон. Надо сказать, это был сильный ход с ее стороны, хотя она вряд ли это понимала, но на ее следующие слова мне все равно пришлось переключать внимание буквально с хрустом позвонков. Медея Колхидская, согласно на эти условия, лист контракта был поднят вверх и после слов дамы на миг засветился, проявляя в нужной строке ее имя и демонстрируя, что сказанное было правдой. Я, Сефирот Майер, также согласен на эти условия, касаюсь рукой пергамента и передаю ему толику маны. Еще одна вспышка и новое имя. Теперь, если не возражаешь, забираю у нее лист и отпускаю, позволив тому упасть на узор. Едва коснувшись сияющих линий, контакт вспыхнул лепестками синего пламени и за долю секунды исчез без остатка. Начертанная на земле фигура дрогнула, обзаводясь несколькими новыми элементами, после чего я почувствовал, как между мной и заклинательницей образуется магическая связь, отдаленно напоминающая канал, протянутый между мной и Рин, но если в том случае аппаратное отключение было только с ее стороны, а мне пришлось бы именно разрывать связь силой, то тут контракт предусматривал безопасный отказ от сотрудничества с обоих сторон сразу, да и помимо этого имел немало дополнительных элементов. Еще примечательный факт. Само существование такой связи буквально на глазах стабилизировало структуру Медеи, как она и говорила. Отлично, теперь можно просто открыть канал и начать подкармливать своего, нет, ни фамильяра и ни слугу, партнера, пусть и младшего. Ох, чародейка блаженно прикрыла глаза, сколько силы. Рад, что тебе понравилось, мягко улыбаюсь, краем глаза отмечая, как потихоньку начал гаснуть узор на земле. Раз мы закончили с этим, позволь один интимный вопрос, а, красивые, светло-синие глаза удивленно моргнули. В Греции вашего мира живут эльфы, что, прости, твои ушки, тебе не нравятся мои уши? На лбу девушки пролегла складка. Нет, они мне очень нравятся, но они длинные и заостренные, честное слово, едва удержался, чтобы позорно глаза не вылупить, когда их увидел. То, что личико у нее симпатичное было видно и в темноте под капюшоном. Хоть оттенок глаз было и не разглядеть, пока те прятались в тени, но вот появившиеся на свет эльфийские ушки – это последнее, что я ожидал увидеть у той самой греческой Медеи, что помогла Ясону и Аргонавтам украсть золотое руно. Моя мать, Идея, была нимфой Океанидой, с независимым видом отвернулась и даже закрыла для убедительности глаза девушка. «Ты же минуту назад говорила, что твоя мать – богиня Геката». Ходили слухи, односложно ответила Магесса, теперь добавив в невербальную оборону и сложенные на груди руки. То есть, если я сейчас портанусь в Грецию, там не обнаружатся города полные прекрасных эльфиек, уточняю для полной уверенности. Разумеется, нет. К чему ты спрашиваешь? Окончательно ушла в режим ощетинившегося ежика-чародейка. Жаль, действительно было жаль, а то я было начал надеяться. Миров с анимешными эльфами я еще не посещал. Выражение лица колдуньи вновь изменилось. Теперь там царило сильное недоумение и тень догадки. В смысле, ты не испытываешь неприязни к моим ушам? Конечно нет. Пришла очередь возмущаться и мне. Обожаю девушек с интересными ушками. Можно сказать, это один из моих фетишей, наряду с хорошей музыкой и архитектурным стилем типа стереотипная цитадель темного властелина. В моем первом мире с первым и последним был большой напряг, а от отчаяния спасало только среднее, так что к этим вещам я отношусь с очень большим пиететом и не простил бы себе упущенной возможности посетить пляж в стране, где полно остроухих красоток. «Ты очень-очень странный», — отвела взгляд чародейка, даже немного безумный. «Некоторая доля безумия, черта для мага весьма полезная», — счел нужным чуть-чуть пооправдываться я, исключительно для душевного комфорта дамы. «Пожалуй», — согласилась Медея и, натянула капюшон обратно. Ну вот, меня лишили возможности няшиться с эльфийских ушек. Жестокие, темные ведьмы, они такие. Теперь еще будут пытаться манипулировать, знаю я их. Эх, надо бы прогуляться, убить пару подонков, а то я какой-то слишком добрый. Не дай тьма отши разразился, я же не знаю, как это лечить. Ладно, не смущайся, улыбаюсь девушке, одновременно срывая телекинезом все следы ритуала, оставляя на его месте лишь вспаханный клочок земли. Предлагаю заканчивать этап лесной прогулки и выходить в цивилизацию. Согласна, кивнула Медея, сверляв взглядом оседающую после перемешивания земли пыль. Пока идем, расскажешь, что все-таки с тобой случилось. Начав шагать и дождавшись, пока дама пристроится рядом, нарушаю тишину. Волшебница не торопилась с ответом, молча бредя со мной по направлению к поместью Эми. Мой прошлый мастер, наконец, прервала молчание Кастер. И, а сколько чувств было вложено в это слово, убило его. Синевласая эльфийка принялась рассказывать, как ее призвали в качестве инструмента, как заставили при помощи командного заклинания охотиться на всех подряд и перерабатывать людей в камни праны, как ей удалось преодолеть противное всему ее естеству приказание и как ее уже ждал дорогой мастер с другим слугой. Вот только они недооценили талантов Медеи Колхидской, за что и поплатились. Ну а она просто отправилась тихонько умирать. Ну а дальше столкнулась со мной. Понятно, кивнул я. Да, не ошибся, девочка была темной и, что важно, правильной темной. Ее взгляды на отношение к окружающим довольно сильно походили на мои, да и в остальном, одно слово темное. И, что ты по этому поводу думаешь? Я бы поступил так же, пожимаю плечами, один факт попытки сломать мою волю и заставить выполнять что-либо против этой самой воли приводит меня в бешенство, а такой приказ, собственно, поэтому я и не люблю всякие подлости с порабощением. К врагам и всякой заведомой мрази это еще применимо, но к тем, кто тебе ничего не сделал, никогда не относись к другим так, как не хотел бы, чтобы относились к тебе в схожей ситуации. Так что, примите мое восхищение, леди. Спасибо, она немного скованно улыбнулась. Кстати, мне была интересна еще одна тема, чем таким ты хотела меня пырнуть? Показываю девушке все еще лежащий в моей руке зигзагообразный кинжал. Смущал меня в нем всего один факт, в магическом зрении кинжал выглядел очень странно. Просто какая-то хаотичная мешанина силовых линий, окрашенная едва ли не во все стихии разом. От него реально рябило в глазах, но при этом какой-то особой зловещей ауры или опасности не чувствовалось. Это, ведьма с теплотой улыбнулась, рулбрейкер, мое единственное оружие ближнего боя. И какая гадость на него наложена. Это ассасины любят какую-нибудь гадость добавлять к своему оружию, хмыкнула девушка. Рулбрейкер же не опаснее обычного ножа. Да и свойство у него всего одно и не слишком полезное в прямой схватке. Ладно, любопытство мое ты разожгла знатно. Так что он делает? Рефлекторно раскручиваю его на ладони, играя с центром массы. Он аннулирует магию. Любые чары и привязки разлетаются в пыль от одного удара. Им можно разорвать даже договор мастера и слуги. С явной гордостью за свое оружие поведала Медея. А я чуть прорыв в инферно не родил. Правая нога замерла на середине шага. Пальцы, раскручивающие кинжал, отдернулись на предельном ускорении, раньше, чем вспыхнувшие в разуме ощущения оформилось в конкретную мысль. Телекинетический захват подхватил орудие, закутывая его в вакуумный кокон, и тут же сверху легли сконцентрированные до предела силовые поля генома Сьюшторм. И только после этого по моей одежде и хребту прокатилась волна мурашек, вместе с холодком отходника. Нет, даже если бы меня пырнули им в голову, самое страшное, что бы случилось, выкидывание меня из мира из-за разрыва связи с Рин, до переброска в настоящий облик огромной драконьей туши, но вряд ли бы выкинуло далеко, так что обратно пролезть бы смог, если бы вообще посчитал нужным. Но вот заблокирую я клинок катаной. Сефирот, опасливо косясь на произошедшую со мной метаморфозу, позвала Медея. С тобой все в порядке? Нет, сглатываю, в переносном смысле, подступивший к горлу ком и медленно увеличиваю расстояние между собой и запакованным обнулителем чар, отодвигая тот телекинезом. Со мной все очень не в порядке. И если бы ты знала то же, что знаю я, боюсь, имела бы все шансы посидеть даже в своем состоянии материализованной души. Все потом, встряхиваюсь, переживая очередную волну мурашек. Когда в голове закончила формироваться окончательная математическая модель едва не случившегося пиздеца, Сперва мне надо выпить, и подготовить выпить тебе. Но слуги не могут опьянеть от алкоголя. Явно поняв серьезность момента по моему поведению, осторожно решила предупредить девушка. Да, верно. Решение этой проблемы меня слегка отвлечет, кивнул я, решительно продолжив путь. Как скажешь. Бледно-синие глаза смотрели на меня с изрядным удивлением, но спорить дама не стала. Несколько минут спустя, я вернулся, нагло вваливаюсь на кухню, где все еще сидел народ и, ни на кого конкретно не глядя, сразу направляюсь к полкам с посудой. Знакомьтесь, это Медея Колхидская, она кастер. Повожу плечом в сторону следующей за мной девушки, начав доставать чашки. Медея, это Тасакарин, начинающая девочка-волшебница. Подхватив посуду телекинезом, переношу ее на стол и указываю пальцем на распахнувшую от таких фортелей рот девушку. Этот рыжий, хозяин дома, Эмиашира. Имей в виду, он, Аиш, со всеми вытекающими из данного архетипа, удостоился представления парень. Ну и вот эта схватившаяся за оружие милая няша, Сейбер. Она слуга Шира, а еще явная кудра и стесняшка, так что пока не представилась. Уф, вздрогнули. Призываю из пространственного кармана фляжку и, набулькав себе полную чашку, осушаю ее одним глотком. Черт, не помогает, так и знал. Самая забористая настойка в моем арсенале прошла по пищеводу как вода. Сефирот, что происходит? Рин была очень вежливой девушкой. Вся ее поза, эмоции и взгляд буквально кричали: какого хрена ты опять вытворяешь? Но вместо этого был лишь довольно вежливый вопрос. Я пытаюсь успокоить нервы, и пока я с этим не справлюсь, вам лучше меня не трогать. Чашки были сдвинуты, и из кармана показался походный алтарь зачарования, на который встала уже полноценная бутылка настойки. Колдовать я не могу, но если через артефакт зарядить жидкость маны, то можно попробовать перевести физические свойства алкоголя в магический эффект. Какие нервы? О чем ты? Вскочила с пола девушка. Ты привел к нам чужого слугу. Где ты ее нашел? Что с ее мастером? Как это все понимать? Ее мастер был козлом. Она его прикончила. Захочет, сама расскажет подробности. Нашел в лесу во время финальной стадии помирания. Пожалел, подлечил, решил подобрать. Сейчас она на моей подпитке. А происходит. Отрываю взгляд от панели настроек алтаря и обвожу им лица коллектива. Вам сперва налью, киваю своим мыслям и возвращаюсь к делу. Мастер, нервно тиская в руках свой мечеобразный барьер, позвала Эмию Сейбер. Рад познакомиться с вами, Медея-сан. В свою очередь вскочил с места тот и поклонился. Медея растерянно смерила взглядом человека, кажется, поняла, о чем ты. Но, Сефирот, девушка в мантии повернулась ко мне, разглашать имена слуг, не очень хороший тон. Это позволяет противнику понять, чего от них ждать. Под рефлекторные кивки от Ринны Сейбер просветила меня древняя волшебница. Не знал, руны на поверхности алтаря начали светиться, приступая к делу. Но, впрочем, это не важно. Мы же договорились, что я не стану бросать тебя в бой. Я вообще не переношу использование женщин и детей, а уж заставлять их драться за себя. Управляться с алтарем на одних только импульсах маны, не имея возможности применить даже самые простенькие заклинания, было до чертиков неудобно. Мерзость. Прокомментировал я как последнее предложение, так и сорвавшийся от грубости настроек узор магии. Но я серьезно, пожалуйста, не отвлекайте меня. Все вопросы и пояснения потом. Лучше потратьте время на знакомство. Может быть, вам налить чаю, пока Сефирот-сан занят? Тут же предложил Шира, обращаясь к Медее. Думаю, под действием моего состояния, Магесса тоже, очевидно, начала мандражировать, откажусь. Так, Рин схватила себя за виски и резко повернулась к Сневласке. Хоть ты объясни, что происходит. Что ты с ним сделала? Ничего, ушла в защиту кастер, поднимая пустые ладони перед собой. Он был нормальный, пока я не описала возможности рулбрейкер. После этого он окружил мой кинжал той странной силой и стал таким, девушка указана, продолжающей парить в коконе из силовых полей артефакт. Даже мана, которую он мне передает по связи, изменилась. Рассказывай по порядку, скомандовала девочка-волшебница. То я уже ничего не понимаю. Хорошо, Медея бросила на меня обеспокоенный взгляд из-под капюшона, но не дождавшись возражений, начал рассказ. Краем уха, слушая повторное, хоть и более сухое и сокращенное, повествование о ее призыве и дальнейших событиях, я был очень благодарен синеглазой эльфийке. Охватившая меня истерика никак не хотела отпускать, несмотря на то, что я принудительно заблокировал выработку почти всех гормонов в организме и принудительно же разложил все успевшие впрыснуться в кровь вещества. Попытка войти в боевой режим едва не привела к решению по форматированию личностной матрицы, и только в последний момент я успел отменить попытку защитных механизмов подавить критический объем сбоев и ошибок путем сноса операционной системы и возвращения базовых настроек. Еще никогда в жизни, с момента пробуждения в грязном подвале рядом с мелкой церквушкой Нью-Йорка, я не оказывался так близок к смерти. Как правило, мои противники не могли повредить основному вместилищу моей души, клеткам симбионта, но даже когда они это могли, у меня всегда были шансы отступить, сбежать или, на худой конец, восстановиться через один из спрятанных на другом конце мира массивов клеток. Даже ритуал по откату времени в целом мире, по самой своей структуре, предполагал мое выживание. Сейчас же я прошел по волоску, по очень-очень тонком волоску, грозящему не просто временными неудобствами, болью и дискомфортом, а полноценным и гарантированным уничтожением Сефирота из мира хвоста феи. Это было не ну, по расчетам, я должен выжить, хоть и понимаю, что жесть как рискую не ну, в крайнем случае, придется делать новое тело и воскрешать пару товарищей не ну, да, он может меня убить, но на его убивалку у меня уже готов план, резервный план и путь отхода. Это была реальная смерть, прошедшая мимо меня в полушаге. Смерть, о дамокловом мече которой над своей головой я даже не догадывался. Я просто подошел поболтать с девушкой в беде, а она была рядом, ничем себя не выдавая, никак не намекая. Плевать, что я тогда в шутку подумал про концептуальный диатхтауч. Это было настолько ничтожно и жалко, настолько несерьезно и банально, что прям в один порядок с надо мыть руки перед едой, так и там не надо давать тыкать в себя неизвестными артефактами. Но эта предосторожность не спасала меня от того, что мне грозило. Ни приобретенный опыт, ни логика, ни здравый смысл, ни осознанное следование правилам техники безопасности, нет, меня спасло не это. Ничего из этого не могло меня спасти. Меня спас случай, банальное стечение обстоятельств, что Медея атаковала меня тогда, когда мне было проще перехватить ее руку, чем закрываться своим клинком. И хуже всего, что я понимал это не абстрактным знанием, я видел. Я мог представить, просчитать, смоделировать в уме тысячи вариантов этой ситуации картину последствий вплоть до положения каждой песчинки, пока эти песчинки еще существуют. Я не просто знал, что могло быть, и пытался эмоционально это дело воспринять, я видел, что чуть не случилось, и всеми силами отрезал любые эмоции от процесса. Но я не мог отрезать эмоции, они все равно были, даже когда физически быть не могли, нагляднее некуда, доказывая, что мои чувства давно уже не зависят от желез. Я не мог об этом не думать, не мог прекратить моделировать и высчитывать вероятности своего выживания от смены мельчайших деталей, вплоть до количества молекул воздуха между мной и точкой фокуса. Но все вычислительные возможности симбионта до сих пор не могли найти ни одной вероятности, при которой мой шанс на выживание дотягивал бы даже до 0,01%. Наконец, я совершенно не был уверен, что сообщение о моей гибели успело бы куда-то уйти и достигнуть оригинала. Слишком много переменных условий: вера, концепции, архетипы, магия и миллиарды одномоментно лишившихся тела душ, включая душу мира. И это в реальности, где существуют души, отъевшиеся до превращения в богов и еще неведомо сколько разной хрени. В этой фантасмагории мой огрызок элементарно мог затеряться или, хуже того, притащить все на хвосте в личность оригинала, став наконечником духовного тарана, ударившего по самой его сути и сметающего многоголосой какофонией всю его личность, порождая в его оболочке безумного монстра, разрываемого изнутри миллиардами противоречивых разумов и желаний. Среди возможных исходов были настолько ужасающие последствия, что все мои переживания об оставленной где-то там семье на их фоне просто не имели права существовать. И чем больше проходило времени, тем лучше и многограннее я это понимал. Мне необходимо было хоть как-то заставить разум переключиться, сыпануть в раскрутившиеся шестеренки осмысления песка, пробить шину разогнавшегося воображения выстрелом, что угодно, чтобы не сойти с ума от собственной природы. Блядская реальность концептуальных архетипов. Я должен был нажраться, как самый вонючий сантехник, чтобы защититься от понимания своего бессилия перед местной и засранной реальностью. И то, что мне предстояло сделать это на кухне долбанного Аиша, в компании девочки-волшебницы, анимешной эльфийки и принцессы-рыцаря, ни хрена не добавляло мне настроения. Наконец, аппарат по напитке моноалкоголя завершил свое черное дело, теперь выпивка могла пронять духа, но все еще не меня, так как сопротивление магии у меня осталось на прежнем, весьма высоком уровне. Да пошло оно все. У меня был тяжелый день и еще более тяжелая ночь. Пусть хоть раз этот чертов ритуал и этот чертов мир поработают на меня. Засим, объявляю это вещество жутким пойлом северных варваров, хрен его знает, подействует ли. Да и даже если и есть тут такая концепция убойнейшего алкоголя, вряд ли в нее многие верят. А, к черту. В крайнем случае, количество рано или поздно перейдет в качество. В следующий раз просто буду заряжать маной света для повышения ядовитости. Опрокидываю в себя всю чашку настойки и, о чудо, ощущаю, как натянутые стальной тетивой нервы чуть-чуть отпускает, а в голове устанавливается приятная легкость, заставляющая прекратить бурные построения математических моделей экстерминатуса и немного успокоиться. Но мечик в пространственный карман мы пока уберем, чисто на всякий случай, и доставать его оттуда пока не будем. Да, вот так, а теперь еще рюмочку и можно начать разговор, судя по лицам моих спутников, что, видимо, считают меня психом-алкоголиком, для дальнейшей работы в коллективе ряд объяснений нужно таки предоставить. Итак, дети мои, устало опираюсь руками о столешницу, бухаясь рядом с ней на колени. Во-первых, вам всем надо сесть, желательно на мебель со спинкой. Чего? Рин, не спорь с папочкой Сефиротом, он сейчас пьяный и упоротый. Просто делай, пока я себя контролирую и не сказал вам того, отчего мне так плохо. Потом будет поздно. Лучше его послушать, посоветовала Медея и, подавая пример, села у столика на колени. Глядя на нее, Рин тоже не стала спорить и устроилась ровнее. Сейбер, во время нашего с Медеей появления она как вскочила, готовясь к бою, так и продолжила стоять до сих пор. Покосившаяся на меня блондинка нерешительно помялась. Ей явно не хотелось идти у меня на поводу, но инстинкты советовали не обострять, не могли не советовать. Тупо на жизненном опыте она должна была что-то понять по моему лицу и поведению. И поняла, пусть недовольна, но все-таки последовав к столу и заняв место рядом с Широ. Отлично. Глубоко вздыхаю и двигаю телекинезом к каждому наполненную настойкой кружку. Значит, во-вторых, все делаем один глоток. Для начала. Это важно, потом сами поймете мою правоту. Но... Сефирот-сан, нам с Рин-сан еще рано пить алкоголь, возразил святой Аиш. Широ, складываю ладони друг с другом, со всей возможной любовью смотря на парня, ведь и убить могу, так что лучше не нагнетай, мне и без того тяжело, ты даже не представляешь как. Поверь, сейчас я забочусь прежде всего о вас. Ха, хорошо, простите, смутился школьник, взяв чашку в руки. Мастер, это может быть лову. Начало было параноид-блондинка. Сейбер устало вздохнул, разлил это из одного сосуда, при тебе, в том числе и своему мастеру. А, впрочем, как хочешь, вы двое как раз можете и не понимать всей проблемы в силу недостатка знаний, уговаривать кого-либо я не собирался, смысл. Так ты объяснишь, наконец, что случилось. Взяв чашку в руки, но так и не глотнув, нахохлилась Рин. А вот Медея в очередной раз показала, что с мозгами у нее все хорошо и приложилась к посуде довольно основательно. Да, но перед этим вопрос. Вы же тут все понимаете, что такое ядерная реакция, термоядерные взрывы и критическая масса. В смысле, хотя бы слышали и видели картинки? Да, отозвалась Медея. Слуги, при призыве в какую-либо эпоху, получают основные знания по этой эпохе, так что подобные термины мне и Сейбер знакомы, но к чему ты клонишь? Подростки также дружно кивнули, показывая, что тоже в курсе дела, да и ничего удивительного тут нет, общая концепция несложная, да и у японцев по этому поводу должен быть небольшой пунктик сам по себе. К тому, что я хочу вас всех поздравить со вторым рождением. Собственно, поздравляю, запомните этот день. В этот день ваш мир, ваша планета, а возможно и вся Солнечная система, чудом избежали гибели. И я не про то чудо, у которого есть конкретное имя и фамилия, я про настоящее, которое ничем не обоснованное, никак не подготовленное и совершенно неожиданная случайность. Ровно 2 часа, 37 минут и 28 секунд назад эта планета могла погибнуть от одного движения моей руки, выделяя каждое слово, веско закончил я. Это не дешевый пафос, я специально акцентирую, чтобы вы понимали. Речь не о заклинании, ни о какой-то способности и даже не об осмысленном действии как таковом. Все могло кончиться от одного рефлекторного поворота кисти, точно такого же, каким любой из вас поправляет волосы. Не зная, что сказать на это заявление, слушатели почтительно молчали. Понимаете, вздыхаю и наполняю себе еще одну чашку. Моя катана, та самая, которую я при вас недавно убрал в свой подпространственный карман, это многомерная конструкция из сверхпрочного материала, для разрушения молекулярных связей которого требуется усилие, большее, чем для смены оси вращения планеты, осушаю посуду. Суть в том, что лезвие, которое вы могли наблюдать, это только малая часть клинка. Основной объем материала принудительно вынесен за грань трехмерного пространства магией. Он остается неотъемлемой частью оружия, в любой момент времени сохраняя с остальным клинком все молекулярные связи, но реализовано это таким образом, что, грубо говоря, к каждой молекуле видимого клинка привязано еще несколько десятков точно таких же из пространственного кармана. В обычной ситуации это позволяет в любой момент изменить любую точку лезвия, придать ему любую форму и очень заметно увеличить длину. Так вот, я узнал, что у вас в мире есть кинжал, ультимативно снимающий любое зачарование. Вот этот, указываю пальцем на оружие, все еще висящее в воздухе под потолком. И, если этим кинжалом коснуться моей катаны, то 2 кубометра материи, обладающие энергетической емкостью в несколько порядков превосходящие известные вашей науке уран и плутоний, окажутся вытеснены в объем уже занятый металлом основного клинка. Как вы понимаете, это приведет к столкновению атомов, набору критической массы и ядерной реакции, которая, при разрыве описанных выше атомарных связей, в лучшем случае, испепелит 2/3 этой планеты, а в худшем разотрет ее в пыль и сдвинет с орбиты пару ближайших, если и вовсе не образует карликовую черную дыру. Причем, когда я говорю про 2/3, я говорю не о поверхности, а обо всем объеме, то есть до ядра. Хотя, зарываю рукой в волосы, есть небольшой шанс, что может получиться этакое выплескивание лишнего объема вокруг клинка. Но это только если мироздание вдруг рольнет 19-20 на дайсе по спас сброску на удачу, но учитывая влияние на этот мир всевозможных коллективных бессознательных и любовь масс-медиа к фильмам-катастрофам, шансы на это примерно равны 2 триллионным процентам. Первый присосалась к кружке Медея, второй – Рин, третий была Сейбер. Конкурс на самые стальные яйца дня уверенно выиграла Эш, и это, просто нет слов, как вписывалось в стереотипы. «Ты же ведь все это несерьезно?» – покраснев от алкоголя, с надеждой спросила Тасака, отрываясь от своей порции. «К сожалению, серьезно. Понимаешь, Рин, в нормальном мире антимагические предметы могут срывать активные заклинания, блокировать воздействие артефактов или мешать им работать, то есть не позволяя срабатывать плетению. Это нормально. Снятие зачарования тоже возможно, но это сложный процесс, требующий сосредоточения и происходящий последовательно, со стравливанием маны, разбором плетения и прочим. Здесь же, одно прикосновение и структура чар, в кашу, а куда девается энергия? Что происходит с вложенным пространством и материей в нем? Да таким образом можно ядерную бомбу и из куска гранита сделать. Мой здравый смысл рыдает кровавыми слезами и просит удара милосердия. Я ведь не самый слабый маг и зачаровывал свое оружие со всей душой, так что даже при полном разрушении структуры чар, энергии там с гарантией хватит, чтобы добавить чисто физическому явлению мистическую составляющую, которая сделает взрыв смертельно опасным даже для тех, кто может себе позволить существовать вне материи или как-то концептуально от нее защищен. Теперь ты понимаешь, почему я пришел в таком состоянии. Еще одну, пожалуйста. Вместо ответа протянула мне чашку девушка. Синевласая эльфийка молча последовала ее примеру, увлекая за собой Сейбер. Аиш продолжал позвякивать стальными шарами, осушив свою кружку лишь наполовину. Или он просто не смог оценить масштаб угрозы? Нет, этот Аиш, не дурак, по глазам вижу, тут дело в святых яйцах. Заметка, на всякий случай, в пах рулбрейкером ему не тыкать, мало ли, хрен его знает, что там может получиться. Вдруг у него мошонка из адамантия, а что, у Лагана был скелет, у святого может быть мошонка. Я уже ничему не удивлюсь, он, рыжий японец, в конце концов. Так, после получения и приема на грудь 2-й порции, ребята немного расслабились и, посидев 5 минут в тишине, Рин решила подать голос. «Ты помог ей, чтобы получить дополнительную магическую поддержку?» Школьница указала глазами на девушку в балахоне. «Если совсем по-честному, то нет. Просто мой долг рыцаря не позволяет мне бросать девушек в беде, На эти слова ушедшая в себя Сейбер как-то рефлекторно кивнула. «Спасибо, что сменила тему. Ты же говорил, что ты не рыцарь, а темный маг с характером и повадками ассасина». Ничего не выражающим голосом уточнила девочка-волшебница. «У всех есть недостатки», в тон ей отвечаю, опираясь щекой о правую руку. На алтаре рядом со мной доходила вторая бутылка, и я начинал подумывать о необходимости добывания закуски. К тому же, поверь человеку, пару раз уже отказавшемуся от превращения в концептуально чистое зло, к которому прилагалась феноменальная космическая мощь, терять человечность ради силы, отстойная мысль. С ростом силы и знаний человечности и без того остается все меньше, чтобы еще и самому от нее отказываться. То есть магическая поддержка от костера совсем ни при чем, не отставала захмелевшая, пусть и очень неплохо себя контролирующая, девушка. «Да плевать на магию», буркнул я, осознавая, что и сам слегка набрался, «нее есть эльфийские ушки, и вы даже не представляете, какие милые». Рин перевела очень интересный взгляд на фигуру Медеи. Медея молча натянула капюшон поглубже. Шира ничего не понял, но тактично притворился ветошью. Сейбер поняла, но мужественно сделала вид, что ее тут нет, хотя щеки порозовели. Эх, зарылась пальцами в волосы Тасака, оглашая помещение тяжелым вздохом. «Ну почему вот ты призвал Сейбер, а мне достался совершенно безумный слуга?» Со смесью грусти и зависти поглядели на злополучного Аиша. «Эй, ты даже ни разу не видела, как я разговариваю в лаборатории со своей материальной проекцией, которая мне ассистирует, так что не надо про безумие», счел нужным слегка пожурить ее я. «Сефирот, молчи, просто, пожалуйста, молчи». Тасака прикрыла ладошкой лицо. «Хотя нет, ответь мне, ты серьезно можешь вот так вот взять и уничтожить мир?» Ну, тема, по последним событиям, была не очень приятна, потому едва бутылка дошла, я плеснул себе в кружку. «Это был уже 18-й способ экстерминатуса вашего мира, который я придумал. Но первые 17 все-таки предполагают мое выживание, а последний можно использовать разве что как громкий хлопок дверью, на случай моей гибели». Что, меня втянуло в неизвестный мне ритуал, и ваш мир нагло ограничил мои возможности? Естественно, я прорабатывал варианты ответных мер на случай обострения. Благо, судя по всему, возможность заниматься ритуалистикой мне не заблокировали, так что немного магии с физикой и биологией решат все мои проблемы. Кстати, никому не нужен штамм вируса зомби-апокалипсиса. Ик. Рин трезвела на глазах, призвала концептуальное зло. Ну почему подобная фигня постоянно происходит со мной? Эй, вот не надо, я был концептуальным злом всего один раз и пару минут, пока не принес сам себя в жертву для спасения нескольких дальних знакомых и кучи совершенно незнакомых мне людей. Между прочим, мое тело после этого постарело на 260 тысяч лет, плюс-минус пара тысячелетий, а это очень больно, осушил стакан. Нет, все, нужно сделать небольшой перерыв в возлияниях, а то почти десяток осознанных и почти 300 тысяч неосознанных лет исключительно трезвого образа жизни имеют определенное влияние на спиртформу. Так что я на стороне добра, желательно чужого и на халяву.